Оставив позади дождь, мы выбрались в мир, полный дыма и шума. Петля еще не переустановилась, и болото было изрыто воронками от бомб. Небо ревело самолетными двигателями, стена оранжевого пламени наступала на далекие деревья. Я хотел было предложить подождать, пока сегодня не превратится во вчера, и все это не исчезнет, а уж затем пробираться к дому. Но вдруг меня обхватили чьи-то мускулистые руки. «Вы живы?» — воскликнула Бронвин. С ней был Енах, Хью, и когда она выпустила меня из объятий, они подошли, чтобы пожать мне руку и осмотреть с ног до головы. «Прости, что я назвал тебя предателем», — попросил Енах. «Я рад, что ты не умер». «Я тоже», — ответил я. «Ты цел?» — спросил Хью, еще раз окидывая меня критическим взглядом. «Две руки и две ноги», — отозвался я, размахивая конечностями, чтобы продемонстрировать ему их целостность. «И вы можете больше не переживать из-за этой пустоты. Мы ее убили». «К черту скромность!» — гордо заявила Эмма. «Ее убил ты!» «Потрясающе!» — ответил Хью, но ни он, ни двое его спутников не смогли выдавить из себя даже улыбки. «Что случилось?» — забеспокоился я. «Погодите, почему вы все не в доме? Где мисс Сапсан?» «Она исчезла», — ответила Бронвин. Ее губы дрожали. «И мисс Зарянка тоже. Он их похитил». «О, Боже!» — ахнула Эмма. «Мы опоздали!» «Он пришел с пистолетом», — продолжал рассказывать Хью, глядя в землю. «И попытался захватить в заложницы Клэр. Но она цапнула его своим задним ртом, и он выпустил ее, и тогда схватил меня. Я сопротивлялся, но он ударил меня по голове рукояткой пистолета». Хью потрогал голову за ухом и показал нам испачканные кровью пальцы. «Он запер нас всех в подвале и сказал, что если мисс Сапсан и мисс Зарянка немедленно не превратятся в птиц, он проделает в моей голове дополнительную дырку. Поэтому они сделали то, что он им говорил, и он запихнул их в клетку». «У него была с собой клетка?» — изумилась Эмма. Хью кивнул. «Да, я всегда считал себя хорошим стрелком, но он затолкал меня вместе со всеми остальными в подвал, а сам убежал и унес птиц». «Вот так мы их и застали, когда вернулись», — с горечью в голосе подвел итог Енах. «Они прятались в подвале, как толпа трусов». «Мы не прятались», — запротестовал Хью. «Он нас запер, иначе он расстрелял бы нас всех». «Хватит!» — рявкнула Эмма. «Куда он побежал? Почему вы за ним не погнались?» «Мы не знаем, куда он отправился», — ответила Бронвин. «Мы надеялись, что вы его увидите». «Нет, мы его не видели», — ответила Эмма, в отчаянии пиная камень. Хью извлек что-то из кармана рубашки. Это была маленькая фотография. «Он сунул это мне в карман перед тем, как уйти. Сказал, вот что будет, если мы попытаемся его преследовать». Примечание. На снимке сфотографирована убитая ворона, лежащая на земле. Рядом с ней лежит винтовка. В нижнем правом углу снимка видна тень мужчины. Внизу под фотографией подпись «Кар-кар-кар». Примечание декламатора. Бронвин выхватила фото из пальцев Хью. «О, Боже!» — ахнула она. «Неужели это мисс Ворон?» «Я думаю, что это мисс Ворона», — ответил Хью, растирая лицо ладонями. «Вот и все. Им конец», — простонал Енах. «Я знал, что когда-нибудь этот день наступит». «Миллард был прав», — с несчастным видом произнесла Эмма. «Нам нельзя было уходить». На дальний край болота упала бомба. Прогремел приглушенный взрыв, взметнулась к небу болотная жижа. «Погодите», — остановил их я. «Во-первых, мы не знаем наверняка, что это мисс Ворон или мисс Ворона. С таким же успехом это может быть снимок самой обычной вороны. И если бы Голан собирался убить мисс Сапсан и мисс Зарянку, зачем ему морочить себе голову с похищением? Если бы он хотел, чтобы они умерли, он убил бы их сразу». Я обернулся к Эмми. «А если бы мы не ушли, нас бы заперли в подвале вместе со всеми остальными, а по острову все еще рыскала бы пустота». «Не пытайся меня утешать!» — взвелась она. «Это ты виноват во всем, что здесь происходит!» 10 минут назад ты говорила, что рада». 10 минут назад я не знала о том, что мисс Сапсан похитили!» «Прекратите!» — потребовал Хью. «Сейчас важно только то, что птица исчезла, и нам необходимо ее вернуть!» «Отлично!» — кивнул я. «Давайте поразмыслим. Если бы вы были тварью, куда бы доставили двух похищенных имбрин?» «Все зависит от того, для чего их похитили», — отозвался Енах. «А мы этого не знаем». «Первым делом их необходимо увезти с острова», — догадалась Эмма. «А для этого нужна лодка». «С какого острова?» — спросил Хью. «В петле или за ее пределами?» «Остров за пределами петли разрывает на части шторм», — напомнил им я. «Там никто далеко в лодке не уплывет». «Тогда он должен быть в петле, несколько приободрившись, предположила Эмма. «Так чего же мы медлим? Побежали в доки!» «Может, он и в доках», — произнес Йенах. «То есть, если он еще никуда не уплыл. Но даже если мы разыщем его в этой темноте, по пути не получив пузо немецкими снарядами, не надо забывать о его пистолете. Вы что, с ума все посходили? Вы хотите, чтобы птицу расстреляли прямо у нас на глазах?» «Вот и отлично!» — сорвался Хью. «Давайте откажемся от всяких розысков и просто вернемся домой. Что вы скажете о чашечке чая перед сном? А впрочем, к черту чай! Птицы нет, и мы вполне можем выпить чего-нибудь покрепче, например, пунша!» Он уже плакал, размазывая по щекам горячие гневные слезы. «Как вы можете хотя бы не попытаться после всего, что она для нас сделала?» Не успел Йенах ответить, как со стороны тропинки донесся чей-то голос. Хью шагнул вперед, прищурился и как-то странно изменился в лице. «Это Фиона», — произнес он. До этого момента я не слышал из уст Фионы ни единого звука. Сейчас ее крики заглушали гул самолетов и отдаленные взрывы, поэтому мы бросились бежать к ней через болото. Выбираясь на тропинку, мы тяжело дышали, а Фиона к тому времени успела охрипнуть. Сейчас глаза девушки были такими же безумными, как и ее прическа. Она принялась тащить и толкать нас по направлению к городу. При этом она кричала так отчаянно, а ее ирландский акцент был настолько сильным, что ни один из нас не понимал ни слова из того, что она говорила. Хью схватил ее за плечи и потребовал, чтобы она успокоилась и говорила медленнее. Дрожа как осиновый лист, она сделала глубокий вдох и ткнула пальцем в темноту. «Миллард пошел за ним», — сказала она. «Он спрятался, когда этот человек запер нас всех в подвале, а потом отправился за ним. Куда он пошел? У него была лодка». «Вот видите?» — закричала Эмма. «Доки!» «Нет, Эмма», — покачала головой Фиона. «Это была твоя лодка. Та, о которой якобы никто не знает и которую ты держишь на отмеле. Он вместе с клетками сел в лодку, вышел в море и просто плавал кругами. Но потом прилив стал слишком сильным, и он причалил к скале, на которой стоит маяк. Сейчас он именно там». Мы со всех ног бросились к маяку. Прибежав к утесам, окаймлявшим берег напротив него, мы увидели столпившихся там детей. «На землю!» – неожиданно прошипел откуда-то Миллард. Упав на колени, мы поползли к ним. Они прятались за густыми зарослями камыша, по очереди выглядывая из-за них, чтобы посмотреть на маяк. Они, особенно малыши, показались мне контуженными, как будто еще не до конца осознавали весь ужас обрушившегося на них кошмара. То, что мы только что пережили свой собственный кошмар, уже не имело никакого значения. Я подполз к краю утеса, выглянул из-за камышей и увидел привязанную к камню лодку Эммы, но ни Голлана, ни Имбрин видно не было. «Что он там делает?» – прошептал я. «Кто знает?» – отозвался Миллард. «Возможно, его кто-то должен оттуда снять. Или он дожидается, пока волны улягутся, позволив ему плыть дальше». «В моей-то лодчонке?» – засомневалась Эмма. «Я тебе уже сказал, что это только догадки». Один за другим раздались три оглушительных взрыва, и мы упали на землю, закрывая голову руками. Небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет. «Здесь бомбы падали?» – обернулась Эмма к Милларду. «Мое исследование касается только поведения людей и животных», — ответил он. «Никак не бомб». «Толку нам сейчас от твоего исследования, как от козла молока», — проворчал Йенах. «У тебя тут случайно не спрятаны еще какие-нибудь лодки?» — спросил я у Эммы. «Увы, нет», — покачав головой, прошептала девушка. «Нам придется добираться до маяка вплавь». «Приплывем туда, и что дальше?» — поинтересовался Миллард. «Попадем под пули?» «Что-нибудь придумаем», — упрямо произнесла она. «Прелестно!» — вздохнул Миллард. «Импровизированное самоубийство! Может, у вас есть идеи получше?» Эмма обвела взглядом нас всех. «Если бы у меня были мои солдатики», — начал Йенах. «Они тут же бы раскисли, оказавшись в воде», — закончил за него Миллард. Йенах опустил голову, а остальные молчали. «В таком случае решено», — произнесла Эмма. «Кто со мной?» Я поднял руку. То же самое сделала Бронвин. «Вам понадобится кто-то, кого тварь не сможет увидеть», — вздохнул Миллард. «Так что, если уж вы настаиваете на этой идее, вам придется взять и меня». «Четверых достаточно», — кивнула Эмма. «Надеюсь, вы все хорошо плаваете». Времени на раздумья и долгие прощания не было. Оставшиеся на берегу пожелали нам удачи, и мы приступили к реализации нашего плана. Сбросив черные плащи и согнувшись подобно командос, мы посеменили через камыши к тропинке, ведущей вниз к кромке воды. Добежав до спуска, мы плюхнулись на задницы и, как маленькие лавины, понеслись вниз. Из-под ног вздымались клубы песка, мгновенно набившегося нам под одежду. Внезапно у нас над головой раздался шум, напоминающий визг полусотни электропил. Мы упали на землю, и над нами с ревом пронесся самолет. Ураганный поток воздуха рванул наши волосы и поднял вокруг нас настоящую песчаную бурю. Я стиснул зубы, ожидая, что взрывом бомбы нас разнесет на куски. Однако, так и не дождавшись взрыва, мы двинулись дальше. И оказались на пляже. Эмма собрала нас вокруг себя. «Между берегом и маяком лежит затонувший корабль», — сообщила она. «Я поплыву к нему, а вы за мной. Старайтесь особо не высовываться из воды, чтобы он вас не заметил. Когда доплывем до корабля, решим, что нам делать дальше». «Надо отнять у него наших эмбрин», — произнесла Бронвин. Мы подползли к линии прибоя и скользнули в холодную воду. Поначалу плыть было легко, но чем дальше мы заплывали, тем труднее становилось бороться с течением, пытавшимся отнести нас назад. Над нами прожужжал еще один самолет, обдав нас тучей обжигающих холодных брызг. Подплывая к кораблю, мы совершенно выбились из сил. Ухватившись за его ржавый корпус и до подбородка погрузившись в воду, мы смотрели на маяк и крошечный каменистый остров, служивший ему основанием. Моего заблудшего психотерапевта нигде не было видно. Сквозь клубы дыма от взрывов пробивался свет полной луны, которая висела низко и была подобна призрачному двойнику маяка. Перебирая руками, мы двигались вдоль корабля, пока не добрались до его края. Теперь от скалы с маяком нас отделяло не больше 50 ярдов. «Вот что я предлагаю», — заговорила Эмма. «Он уже убедился в силе Вин, поэтому ей угрожает наибольшая опасность. Мы с Джейкобом найдем Голлана и отвлечем его внимание на себя, а Вин подкрадется к нему сзади и съездит по башке. Тем временем Миллард схватит клетку с птицами. Возражения будут?» Как будто в ответ на ее вопрос раздался выстрел. «Сначала мы не поняли, что это. Выстрел отличался от доносящихся издалека мощных раскатов и был произведен из малокалиберного пистолета. Скорее пах, чем бабах. Но когда звук повторился, сопровождаясь всплеском воды, мы поняли, что это стреляет Голлан. «Отступаем!» – прокричала Эмма, и, выскочив из воды, мы бросились бежать по затонувшему корпусу, пока он не ушел у нас из-под ног, и мы не попрыгали в воду. Мгновение спустя мы вынырнули, отдуваясь и хватая ртом воздух. «Вот вам и неожиданное нападение», — произнес Миллард. Голлан перестал стрелять, но мы видели, что он стоит у открытой двери маяка, держа в руках пистолет. «Хоть он и злобный мерзавец, но, похоже, далеко не глуп», — покачала головой Бронвин. «Он знал, что мы за ним погонимся. Но теперь мы не можем этого сделать», — Эмма в отчаянии хлопнула ладонью по воде. «Он расстреляет нас, как котят». Миллард вскарабкался обратно на корпус корабля. «Он не сможет расстрелять того, кого не видит. Я поплыву к нему». «Дурачок, вода тебя делает видимым», — вздохнула Эмма, и это было действительно так. Там, где он стоял, отчетливо виднелись очертания человеческого тела, похожие на негатив фотоснимка. «Все равно меня видно хуже, чем вас», — возразил Миллард. «Как бы то ни было, я прошел за ним полострова, а он ни о чем не догадался. Думаю, я смогу преодолеть еще пару сотен метров». Спорить с ним было тяжело, да и не было смысла, поскольку выбор у нас стоял между полным отказом от нашей затеи и прямым попаданием под шквал выстрелов. «Ладно», — наконец смягчилась Эмма, — «если ты и в самом деле думаешь, что у тебя получится». «Кто-то же должен быть героем», — ответил он и зашагал по острову корабля. «Знаменитые последние слова», — пробормотал я. «Вдали за клубами дыма я видел Голлана, торчащего в открытой двери маяка. Вдруг он опустился на колено и прицелился, опершись локтем о поручень перил. «Берегись!» — крикнул я, но было уже поздно. Раздался выстрел. Миллард вскрикнул. Мы все взобрались на корпус корабля и бросились к нему. Я был абсолютно уверен в том, что сейчас меня подстрелят. Мне даже показалось, что плеск наших ног в воде — это град пуль, который обрушил на нас Голлан. Но стрельба прекратилась. «Перезаряжает», — подумал я. «Это означало, что у нас появилось немного времени». Миллард на коленях стоял в воде. Он пошатывался, а по его груди струилась кровь, позволившая мне впервые увидеть его тело. Эмма схватила его за руку. «Миллард, ты в порядке? Скажи что-нибудь!» «Я должен перед вами извиниться», — произнес он. «Похоже, я добился только того, что меня пострелили». «Необходимо срочно остановить кровь», — заявила Эмма. «Его надо доставить на берег». «Вздор», — запротестовал Миллард. «Этот тип вас уже так близко к себе не подпустит. Если вы сейчас отступите, то наверняка потеряете мисс Сапсан». Раздались новые выстрелы. Одна из пуль просвистела у самого моего уха. «Сюда!» — крикнула Эмма. «Ныряйте!» Сначала я не понял, что она имеет в виду. Мы были в сотне футов от края корабля, а потом увидел, куда она бежит. Это была черная дыра в корпусе, люк, ведущий в грузовой отсек. Мы с Бронвин подхватили Милларда и побежали за ней. Пули со звоном барабанили о железо вокруг нас. Казалось, кто-то трясет мусорный бак. «Задержи дыхание!» – скомандовал я Милларду перед тем, как вперед ногами прыгнуть в люк. Мы спустились вниз по лестнице и повисли, зацепившись за ее перекладины. Я попытался открыть глаза, но соленая вода щипала слишком сильно. В ней ощущался вкус крови Милларда. Эмма протянула мне дыхательную трубку, и мы начали передавать ее друг другу. Я запыхался от бега, и одного вдоха в несколько секунд мне явно не хватало. Мои легкие горели огнем, и у меня начала кружиться голова. Кто-то потянул меня за рубашку. «Поднимаемся». Я начал медленно перебирать перекладины лестницы. Бронвин, Эмма и я едва приподнялись над поверхностью только для того, чтобы подышать, а Миллард остался под водой. Там было безопаснее, и дыхательная трубка теперь была в его полном распоряжении. Мы говорили шепотом и не сводили глаз с маяка. «Мы не можем здесь оставаться», — произнесла Эмма. «Миллард потеряет много крови и умрет». «На то, чтобы переправить его на берег, уйдет не меньше 20 минут», — заметил я. «С таким же успехом он может умереть по пути туда». «Я не знаю, что еще мы можем сделать». «Маяк совсем близко», — сказала Бронвин. «Давай оттащим его туда». «Голан позаботится о том, чтобы мы все истекли кровью и умерли», — возразил я. «Ничего у него не выйдет», — яростно прошептала Бронвин. «Почему? У тебя вместо кожи броня?» «Возможно», — уклончиво ответила та, после чего сделала глубокий вдох и скрылась в люке. «О чем она говорит?» — удивленно спросил я у Эммы. «Понятия не имею», — обеспокоенно ответила та. «Но что бы это ни было, надеюсь, она скоро вернется». Я наклонился к люку, надеясь увидеть, что делает Бронвин, но вместо этого увидел вцепившегося в лестницу Милларда в окружении забавных, похожих на фонарики рыбок. Затем я ощутил, как завибрировал под моими ногами корпус корабля, а мгновение спустя на поверхности показалась голова Бронвин, которая держала в руках прямоугольный кусок металла размером 6 на 4 фута с круглым отверстием, окруженным заклепками. Она сорвала с петель дверь отсека. «И чего ты собираешься с этим делать?» – удивилась Эмма. «Плыть к маяку». Бронвин выпрямилась, держа перед собой дверь. «Вин, он тебя убьет!» – закричала Эмма. Тут действительно прогремел выстрел, и пуля с лязгом отскочила от двери. «Поразительно!» – ахнул я. «Это щит!» «Вин, ты гений!» – засмеялась Эмма. «Миллард может сесть мне на спину», – ответила Бронвин. «А вы пристраиваетесь сзади». Эмма, кряхтя, вытащила Милларда из люка и закинула его руки на шею Бронвин. «Там, внизу, просто изумительно!» – мечтательным голосом произнес он. «Эмма, почему ты никогда не рассказывала мне об ангелах?» «Каких ангелах?» «Прелестных зеленых ангелах, которые живут под самой поверхностью воды», — прошептал он, дрожа всем телом. «Они были так добры, что предложили отнести меня прямо на небо». «Пока что никто из нас на небо не отправляется», — озабоченно нахмурившись, ответила Эмма. «Ты только держись за Бронвин, хорошо?» «Хорошо», — потухшим голосом ответил он. Эмма подошла к нему сзади, своим телом прижав его к спине Бронвин, чтобы он не соскользнул с нее. Я встал позади Эммы, замыкая нашу странную процессию, и мы зашлепали, засеменили по кораблю в сторону маяка. Мы представляли собой внушительную цель, и Голан тут же принялся разряжать в нас магазин своего пистолета. Отскакивая от щита, пули оглушительно звенели, но одновременно странным образом нас успокаивали. Впрочем, после десятка выстрелов все стихло, однако, по моему мнению, это не означало, что у него закончились пули. Дойдя до конца корабля, Бронвин осторожно погрузилась в воду, продолжая держать впереди нашей цепочки массивную железную дверь. Наша процессия превратилась в группу чудаков, плывущих по собачьей и старающихся держаться вплотную друг к другу. И все это время Эмма разговаривала с Миллардом, заставляя его отвечать на вопросы и не позволяя ему погрузиться в забытье. «Миллард, кто у нас премьер-министр?» «Уинстон Черчилль», — отвечал он. «У тебя что, совсем крыша поехала?» «Столица Бирмы». «О, Господи, понятия не имею. Рангун». «Отлично. Когда у тебя день рождения?» «Да прекрати орать и дай мне спокойно истечь кровью». Преодоление короткого расстояния от корабля до маяка не заняло у нас много времени. Продолжая держать перед собой щит, Бронвин выбралась на прибрежные камни. Голан выстрелил еще несколько раз, и теперь сила, с которой пули ударяли о щит, едва не заставила ее потерять равновесие. Она зашаталась и чуть не упала на спину. Мы прятались под камнем, на котором она стояла, и вес Бронвин вкупе с весом двери наверняка расплющил бы нас, как козявок. Эмма успела подставить руки и упереться в спину Бронвин. Она изо всех сил толкнула подругу, и, наконец, та вместе с дверью, пошатываясь, вступила на сухую землю. Мы выбрались из воды вслед за ней, прижимаясь друг к другу и дрожа от холода на резком ночном ветру. Скалы, на которых стоял маяк, в самом широком месте протянулись на 50 ярдов и, строго говоря, представляли собой крошечный остров. У заржавевшего подножия маяка мы увидели десяток каменных ступеней, которые вели к открытой двери, где все так же стоял и целился в нас Голан. Я рискнул заглянуть в иллюминатор на двери. В одной руке Голан держал пистолет, а в другой – клетку с птицами. Такую тесную, что зрительно отличить одну птицу от другой было практически невозможно. Просвистел очередной выстрел, заставивший меня пригнуться пониже. «Подойдите ближе, и я пристрелю их обоих!» — закричал Голан, тряся клеткой. «Он лжет!» — прошептал я. «Они ему нужны!» «Этого знать наверняка невозможно!» — возразила Эмма. «В конце концов, он сумасшедший!» «Но не можем же мы тупо бездействовать!» «Надо заставить его запаниковать!» — заявила Бронвин. «Он не будет знать, что ему делать, но если мы хотим, чтобы это сработало, мы должны действовать прямо сейчас!» Не дав нам ни малейшего шанса обдумать ее предложение, Бронвин ринулась к маяку. Нам не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. В конце концов, у нее в руках была наша защита. В следующее мгновение пули снова зазвенели о железо щита, зачиркали о камни у наших ног. Мне казалось, я вишу на задней двери мчащегося на полной скорости поезда. Бронвин была страшна. Она ревела, как варвар. Вены у нее на шее вздулись, а спина и руки были перепачканы кровью Милларда. В этот момент я был очень рад, что нахожусь по эту, а не по ту сторону двери. Подбежав к маяку, Бронвин заорала: «Прячьтесь за стену!» Мы с Эммой схватили Милларда и отскочили в сторону, чтобы укрыться за дальней стеной маяка. На бегу я успел заметить, как Бронвин обеими руками подняла дверь и швырнула ею в Голана. Раздался оглушительный грохот и вопли, а несколько секунд спустя Бронвин уже присоединилась к нам. «Кажется, я в него попала», — раскрасневшись и тяжело дыша, выпалила она. «А как же птицы?» — спросила Эмма. «Ты о них подумала?» «Он их уронил. Они в порядке. Могла бы с нами посоветоваться, прежде чем превратиться в берсерка и поставить под угрозу нашей жизни», — не унималась Эмма. «Сссс», — зашипел я. Мы услышали тихий скрип металла. «Это еще что такое?» «Он поднимается по лестнице», — ответила Эмма. «Вам лучше поспешить за ним», — прохрипел Миллард. Мы обернулись к нему. Он еле стоял, прислонившись к стене. «Сначала надо позаботиться о тебе», — покачал головой я. «Кто умеет накладывать жгут?» Бронвин наклонилась и оторвала штанину своих брюк. «Я умею», — ответила она. «Я остановлю кровотечение, а вы догоняете тварь. Я его хорошенько огрела, но не прибила окончательно. Надо догнать его, пока он не пришел в себя». Я обернулся к Эмме. «Ты готова?» «Готова ли я добраться до этого гада и расплавить его мерзкую рожу? А как же?» — отозвалась она, показывая мне руки, между ладонями которых вспыхнула огненная дуга.